«Так что ж ты ответил ему?» — спросила Екатерина после долгого молчания, потихоньку освобождаясь из объятий мужа. Лефевр усадил жену рядом с собой на диван и заговорил, нежно глядя ей в глаза и не выпуская ее рук из своих. «Я сказал императору, что люблю тебя, Катрин, одну тебя, и что, прожив вместе очень счастливо и согласно годы нашей молодости, мы мечтаем только о том, чтобы это продолжалось, пока русское ядро или испанская пуля не отправит меня туда, где уже покоится Ош, Дезе, Лан, все мои товарищи по прежним битвам. Ты сказал то, что следовало, Лефевр. Во что только не вмешивается император. Сам развелся, так хочет, чтобы все на свете делали то же самое. У него была особая цель, свой определенный план. Зачем он говорил тебе о разводе? Да ведь я же сказал тебе. Он хотел меня женить. На ком же? Я хочу знать, ведь я же ревную. Скажи мне имя той, которую он предлагал тебе. Нечего сказать. Хорошими делами занимается твой император. У него есть барышни, которых ему нужно пристроить. Он, конечно, предлагал одну из своих любовниц, Гацани или Элеонору, или прекрасную Польку. Он не назвал никого. Он говорил вообще. Видишь ли, он хочет, чтобы ему подражали, чтоб его принимали за образец. Сам он женится на эрцгерцогине. И каждого из нас хотел бы женить на аристократке. Вот так придумал. Я не про тебя говорю, бедный мой Лефевр. Твои чувства я знаю, а другие-то маршалы. Что они будут делать с благородными барышнями, которые так гордятся своими предками? Разве Ажеро не сын рыночной торговки? Ней, Массена, да все они, все из народа, как и мы с тобой. Просто безумие навязывать им в жены девиц, которые будут сравнивать их со знатными дворянами, каковы они сами. Знаешь, боюсь, Лефевр, не спятил ли немножко наш император? Уже одно то, что он собирается жениться на дочери императора, гордой австриячке, для которой он будет таким же солдафоном-выскочкой, как и ты. Да, но у императора на все свои причины, а у нас свои. Ведь ты отказался, решительно отказался, наотрез. Неужели ты в этом сомневаешься? Нежно спросил Лефевр, снова целуя жену, которая, краснея от удовольствия, охотно отдавалась его ласкам. Ты, значит, не испугалась? Ты была вполне уверена, что я никогда не соглашусь развестись и жениться на другой? Черт возьми! Да разве ты не принадлежишь мне? Притом ты поклялся, что будешь только моим. Да, перед муниципальным чиновником. Это было давно. Но я не забыл, моя милая Катрин, той клятвы, которую дал тебе, когда взял тебя в жены. Я так же. А если б ты и забыл, так есть одна вещь, которая напомнит тебе твое обещание. Что такое? Рассеянно спросил Лефевр. А это что? И, взяв мужа за руку, Екатерина быстро засучила рукав его мундира и отвернула рубашку. На коже виднелось голубоватое изображение пылающего сердца со словами «Екатерина навеки». Эту татуировку маршал, в то время простой сержант, сделал перед свадьбой и, шутя, назвал своим свадебным подарком. «Ага, вот эта клятва!»